Глава 16. «Вижу, Егор Александрович, вы уже успели познакомиться с нашим председателем колхоза?» — понятливо улыбнулся Юрий Ильич. «Да, случайно вышло», — ответил я. «Искал дом Петра Савельева, а тут Семен Семенович на машине мимо проезжал. Меня увидел, остановился, предложил подвезти». «Ну-ну», — покачал головой Свиридов. «С нашим лиходедом случайности не происходит. Осмелюсь предположить, что товарищ председатель целенаправленно вас искал, Егор Александрович». «Да зачем ему это?» – изумился я. «Познакомиться, поговорить. Вот и повод для этого хороший нашелся. Ребят с практики отпросить». «Юрий Ильич, повод-то надуманный, вам не кажется?» Прямо глядя в глаза директору, усомнился я. К тому же я сразу обозначил свою позицию, что не вправе решать подобные вопросы, и дам ответ только после разговора с вами. «Ох, Егор Александрович», – добродушно хмыкнул Свиридов. «Неужто вы думаете, товарищ лиходед не знает, что такие вопросы только через администрацию решаются? Чай не первый год председательствует. Да и школа с колхозом плотно сотрудничает. Они нам помогают в меру сил и возможностей, мы ребят к ним на практику отправляем. Хороший взаимообмен, так сказать. Опять же, знакомство с профессией в условиях трудовой практики. К сожалению, мы от города далеко, так что выпускников туда не повозишь, чтобы, значит, на завод там или еще куда. А рабочие руки в колхозе всегда нужны. Но ведь председатель мог просто прийти в школу и познакомиться с новым классным руководителем. К чему придумывать такую сложную многоходовку?» Проворчал я, не до конца понимая смысл действий лиходеда. Со слов директора школы получалось, что Семен Семенович не просто так затеял встретиться вне школьных стен. А ведь верно, какова вероятность того, что лиходед просто ехал мимо? Ну, положим, 50 на 50. Я пока плохо ориентируюсь в сельских улицах. Кто его знает, откуда ехал председатель и почему именно по той улице? Но как он узнал, что я пошел по адресам? Задал я логичный вопрос. «В школу он не заезжал?» «Не заезжал, Егор Александрович, это село. Тут всем обо всех всегда и все известно». «Юрий Ильич, так улицы пустые. Даже ребятишки куда-то подевались. Некому было сказать, что ходит по селу незнакомый человек». Я недоверчиво посмотрел на Свиридова. «Дорогой вы мой человек», – добродушно улыбнулся директор. «На селе не бывает такого, чтобы вокруг никого. Другое дело вы могли не заметить. Тут главное знать, кому задать нужный вопрос». «Но зачем?» Задал я главный вопрос и тут же сам на него ответил. «Свирюгин?» «А вы догадливый, Егор Александрович», — похвалил Юрий Ильич. «Володя Свирюгин — больная тема нашего Семен Семеновича». «Почему?» «Не потому ли, что отец Володи, прямо скажем, гражданин с низкой социальной ответственностью?» «Что?» — изумился Свиридов. — «Низкая социальная ответственность. Надо же!» — директор покачал головой. — «Хорошо сказано, Егор Александрович. Пожалуй, вы правы, можно и так сказать. Отражаете самую суть проблемы». «Семен Семенович переживает, что Володя пойдет по стопам отца, пить начнет», — прямым текстом уточнил я. — «Не думаю. Свирюгин-младший алкоголь не любит. Сам не пьет и пьющих презирает. Мальчику из-за этого сложно общаться со сверстниками. Но, сами понимаете, танцы, пиво. Да-да, не удивляйтесь», — увидев скепсис на моем лице, заметил Юрий Ильич. «Все мы были молодыми и позволяли себе разные излишества. Но Володя действительно не пьет, считает алкоголь — это порождение варварства». «Почему именно варварство?» «Услышать такое от взрослого куда ни шло, но чтобы так считал подросток в 17 лет, для этого нужна причина». И Свиридов объяснил мне эту причину. «Видите ли, Егор Александрович», — Юрий Ильич поднялся из-за стола, задумчиво прошелся вдоль школьной доски. «Володя — непростой мальчик. Пока отец не пил, научил мальчика всему, что сам умеет. Василий Васильевич, он ведь талантливый механик. И сын в него пошел. Вам ведь, наверное, Семен Семенович рассказывал, что у Володьки руки золотые». «Было такое?» – кивнул я. «Это на самом деле так», – Свиридов подтвердил слова лиходеда. «Василий Свирюгин не просто талант, он гений. Видимо, любовь к технике – это у них в крови. Отец Василия тоже Василий Васильевич», – хохотнул директор. Так вот, старый Свирюгин из ржавого корыта мог что угодно смастерить, образно выражаясь. Хотя, думаю, если перед ним поставить такую задачу, он сумел бы всех нас удивить. «Получается, семейство Свирюгиных – это вроде как местные левши», – задумчиво пробормотал я. «Кто? Ах, да-да, что-то вроде того», – покивал директор. «Отчего умер старый Свирюгин?» – внезапно поинтересовался я. «От пьянства?» «Нет-нет, что вы, Егор Александрович, Васильич не любил этого». Ну, разве что рюмку-другую, так сказать, 100 граммов фронтовых еще мог себе позволить на День Победы. Но чтоб каждый вечер, такого не было. «Сын явно не в него», — проворчал я. «Подозреваю, он жену и детей поколачивает, вы знаете?» — в упор глянул на Свиридова. Директор вздохнул, кивнул и отвел глаза. «Но почему вы ничего не делаете?» — возмутился я. «Да сколько уж делали», — снова вздохнул Юрий Ильич. И участковым стращали, и на товарищеский суд вызывали, и увольнением грозили. Все без толку. Покаяться, месяц, другой, третий держится, а потом кто-то попросит помочь, ну и поставит бутылку за работу. Директор махнул рукой. «Угу, не виноватая я, он сам пришел», — проворчал я. «Что, простите?» — не расслышал Свиридов. «Да это я так. Так что же, Володя?» «Володя люто ненавидит пьянство. Капли в рот не берет. Одноклассники одно время пытались его из-за этого дразнить, но у мальчишки железный характер, быстро всех на место поставил. Не поверите, он и в одноклассниках практически выработал презрение к пьянству», — заявил директор. «Похоже, вот и неформальный лидер нарисовался в моем классе», — отметил я про себя. «Да? Вы что-то говорили про алкоголь и варварство?» «Ах, это!» — смутился Юрий Ильич. «Видите ли, дед Володи очень любил читать. Василий тоже по молодости уважал книги. Вы удивлены?» «Нисколько», — пожал я плечами. «Почему любовь к чтению должна вызывать удивление?» «Ну, все-таки несколько нетипичный случай для сельской семьи. Во всяком случае, у нас обычно материальное предпочитают духовному», — чуть смущенно пояснил Свиридов. «Мне кажется, это один из тех мифов, которые не соответствуют действительности», — заметил я. «Возможно». «Так вот, Володя тоже очень любит читать. Один из его любимых писателей — Джек Лондон». В голове вспыхнуло смутное воспоминание, хотя я никак не мог понять, как могут быть связаны Джек Лондон и алкоголь. Что-то знакомое, но я никак не мог уловить суть, хотя Лондона уважал и перечитал все книги, которые смог достать в своей советской молодости, да и потом на пенсии с удовольствием читал произведения любимого автора. Так вот, когда умер дедушка Володи, именно я снабжал мальчика книгами. У меня хорошая домашняя библиотека. Вот в биографии писателя мальчик и вычитал о том, что алкоголизм – это порождение варварства, и держит оно человечество мертвой хваткой со времен седой старины. Юрий Ильич задумчиво нахмурился. Дальше запамятовал. И собирает с него чудовищную дань, пожирая молодость, подрывая силы, подавляя энергию, губя лучший цвет рода людского. Процитировал я, вдруг ярко вспомнив эту цитату. Однажды я ее использовал в презентации, которую готовил для своих шалопаев по просьбе завуча по воспитательной работе. О вреде курения и алкоголизма. Обычное дело для школы. В последние годы стало модно приглашать или участкового для беседы, или нарколога. Толку никакого, но галочка в трех ведомостях стоит. В школьной, полицейской и у школьного психолога. «Любите Джека Лондона?» – затаенной радостью поинтересовался Юрий Ильич. «Каюсь, грешен. В смысле, есть такое дело?» – тут же исправился я. «Саныч, что-то ты рановато расслабился. За словами следи. Директор, конечно, мужик нормальный, но все равно стоит думать сначала, а потом уже ляпать на автомате». Поругал сам себя мысленно. «Так почему Семен Семенович так переживает за Свирюгина-младшего? Может, для начала стоит заняться укрощением старшего? А младший вроде и так со всех сторон положительный парень», — выдвинул я идею. «Вы говорите, что у Василия Свирюгина особое отношение с техникой, и сын в него пошел. Но с чего же тот старший пить начал?» «Как отец умер, так и ушел Василий в запой». «Припоминаю, что-то такое Серафима Николаевна говорила», — нахмурился я. «Может, его закодировать?» «Что, простите?» — – изумился Юрий Ильич. Я растерялся, пытаясь припомнить, зашивали алкоголиков в советское время или нет. ЛТП, лечебно-трудовые профилактории существовали, точно знаю. «Вы, наверное, про новшество», – сообразил Свиридов. «Наверное», – осторожно согласился я, надеясь, что директор сейчас пояснит, что имеет в виду. «Вот недавно в газете передовица была про трудовые профилактории. К сожалению, Егор Александрович, это не наш случай», – вздохнул Юрий Ильич. «Да почему же?» – возмутился я. «Вызвать участкового, жена заявление напишет, потом суд и в профилактории на лечение». «Сразу видно, что вы городской житель», – печально улыбнулся директор. «Серафима на это никогда не пойдет». «Да почему же?» – повторил я и едва закончил говорить, сообразил простую истину. «Потому что для деревенской женщины это позор. И пускай на дворе не 19 век, и разводы имеют место быть, но разведенка – это как осетрина второго сорта, а то и третьего. А по доброй воле посадить мужа за решетку, и неважно, что там его будут лечить, этого в деревне не забудут никогда». «Вижу, сообразили, да?» – понятливо кивнул Свиридов. «Сообразил. Но почему председатель не накажет или не отстранит на время, в конце концов, для острастки? Возможно, такое наказание подействует на Свирюкина». «Василий, с любой техникой на «ты». «Уборочная», – понятливо вздохнул я. «И не только. Техника вся ломается, а кроме Василия починить некому. И сына его Володи», – вспомнил я. «Так точно. Потому и заботится директор о том, чтобы не свернул Володя с правильного пути, который он для него наметил». «Это с какого же?» – вскинулся я. «А вы подумайте», – улыбнулся Юрий Ильич. «Механика в колхозе?» – неуверенно предположил я. «Берите выше, главного механизатора». Мы замолчали, думая каждый о своем. Алкоголизм в 60-е годы процветал повсеместно. Если не ошибаюсь, именно в 67-м президиум провел какой-то указ о принудительной борьбе с пьянством, в котором узаконивались профилактории как способ перевоспитания пьяниц. Беда только, что даже в них алкоголику трудно было попасть. Для начала нужно или раз шесть засветиться в отрезвителе, только после этого товарища автоматически отправят на лечение. Либо родственники должны написать заявление. Потом медицинское обследование, суд, районный или городской, народный, ну и все, сушите сухари, гражданин-алкоголик. Со Свирюгиным этот номер не прокатит. Жена заявление не напишет, председатель колхоза подставлять под монастырь, в смысле под лечебно-трудовой профилакторией ценный кадр, тоже не согласится. Терять механика на полгода, а то и на все два, на такое Семен Семенович вряд ли пойдет. Даже при наличии молодой смены из династии механиков. Володя Свирюгин 1 сентября вернется за школьную парту. В лучшем случае будет чинить технику после уроков. Да только железки имеют свойство ломаться внезапно, а парнишка учится в выпускном классе, и вряд ли кто его отпустит с уроков. Ну, один раз, положим, директор согласится, но на постоянной основе сильно сомневаюсь. Да и я, как классный руководитель, честно говоря, буду против. Колхоз колхозом, но ломать парню жизнь не позволю. 10-й класс – ответственное дело, впереди экзамены, потом поступление. Если парнишка действительно такой толковый, ему самое место в институте. Не сдаст экзамены, и все, армия, потом родной колхоз. Здесь ему, понятное дело, будут рады, но, возможно, здесь и сейчас растет юный Христианович или, к примеру, новый Патон. Саныч, остановись. «Что?» – очнулся я, выныривая из своих мыслей. «Прошу простить, Юрий Ильич», – задумался. Я неловко извинился, когда понял, что директор дважды позвал меня по имени. «Такова жизнь, Егор Александрович. К сожалению, есть вещи, которые мы не можем изменить, несмотря на, казалось бы, доступные рычаги влияния». «Да», — только и смог что ответить я. «Вот что, дорогой Егор Александрович, ступайте-ка вы домой», — после короткого молчания велел директор. «Насколько я знаю, вам должны некоторую мебель подвести. Мужики ждать не будут, выгрузят во дворе. Ищи потом помощников». «Мебель?» – удивился я. «Откуда?» «Иван Лукич расстарался», – объяснил Юрий Ильич. «Мы ведь и правда вас так рано не ждали. По нашим расчетам, вы должны были прибыть дней за 10 до начала учебного года. А тут телеграмма на сельсовет пришла». «Телеграмма?» Еще больше удивился я. «Ну да, от вас же телеграмма и пришла». Директор странно на меня покосился, словно ненадолго засомневался в моих умственных способностях, вернее, в психическом состоянии. «Ах, телеграмма!» – смущенно улыбнулся я, сделав вид, что просто запамятовал. «Бывает», – согласился директор. «Побелить печь успели, траву частично покосить, домашнюю утварь кое-какую. За дом уж простите». Юрий Ильич смущенно развел руками. «Какой нашелся? Мы тут подумали, посоветовались и решили, лучше уж отдать вам для места жительства дом Таисии. Наследников-то у нее и в самом деле нет. Чего добру пропадать? Не подселять же вас в самом деле к одинокой старушке или вдовице», – пошутил директор. «Да и в дом колхозника определять молодого учителя командировочным. Хотя, какой там дом?» – Свиридов махнул рукой. «Название одно». «Да, я понимаю, Юрий Ильич, не переживайте. Добро – дело наживное. Руки у меня из нужного места растут, справлюсь. Мне бы толком инструментом расшиться, да кое-какой строительный материал раздобыть». «С этим поможем», – уверенно заявил директор. «Этот вопрос мы с Иваном Лукичем обсуждали. Выпишем необходимое. Да и Семен Семенович, думаю, в помощи не откажет. Вы определитесь с объемом работ, списочек подготовьте, чтобы, значит, честь по чести и с пониманием». «Сделаю, Юрий Ильич», – довольно кивнул я. «Кажется, ремонт дома скоро сдвинется с мертвой точки». «Да, Егор Александрович, надо бы вам в бухгалтерию наведаться, подъемные получить». «Подъемные?» – уточнил я. «Они самые», – подтвердил директор. «Опять же, за проезд полагается компенсация. Пособие единовременное», – принялся перечислять Свиридов. «В бухгалтерию буквально завтра, а сейчас ступайте-ка вы домой», – снова повторил Юрий Ильич. «Может, помощь какая нужна? Я готов», – предложил я. «В коридоре и парты». «Нет-нет, Егор Александрович, пока директор отпускает, надобно соглашаться. Вот завтра ребята придут, и мы дружно все и расставим». «Ну хорошо», – согласился я. Если честно, обрадовался такому предложению. Тем более новости о том, что привезут какую-нибудь мебель. Надеюсь, успею, и мужики помогут затащить ее в дом. Хочется верить, что кровать тоже привезут. «Юрий Ильич», – вспомнил я на пороге класса, – «подскажите, далеко ли магазин?» «Магазин? А, конечно. От школы направо до конца улицы. Там свернете налево и примерно в середине увидите сельпо». «Вот спасибо», – обрадовался я. «Дома-то шаром покати. Вчера Степанида Михайловна дважды накормила. Сегодня уж сам буду справляться», – объяснил я свою радость. «Вы и готовить умеете, Егор Александрович», – не поверил Свиридов. «Есть немного», – подтвердил я. «Как-нибудь обязательно угощу вас паэльей», – пообещал я. «Хотя нет, паэлья не получится. Ну, значит, рататуем». «Мудрено говорите, Егор Александрович», – покрутил головой Юрий Ильич. «Все просто, товарищ директор. Рататуй блюдо французской кухни из овощей», – ругая себя за несдержанность, пояснил я. «А паэлья?» – уточнил Свиридов. «Испанская еда из риса. Про то, что для приготовления нужны креветки и прочие морские гады, уточнять не стал». «До завтра, Егор Александрович». «До завтра, Юрий Ильич». Мы попрощались, и я отправился в магазин, а затем домой. К слову сказать, к дому я подошел одновременно с грузовой машиной, на которой привезли кровать, стол, пару стульев и платяной громоздкий шкаф. С помощью мужиков и какой-то матери мы занесли этот шедевр советского мебельного искусства в маленький домишко. Комната сразу уменьшилась наполовину, но я был доволен. Кровать поставил возле одного окна, рабочий стол возле другого, стулья расставил вдоль стены. Засыпая, снова думал о том, что скажу завтра ребятам и стоит ли заводить разговор о том, что случилось сегодня. Потом мои мысли перескочили на скорую встречу с Ольгой Николаевной. С бывшей учительницей обязательно нужно встретиться. Судя по тому, что рассказал о Свирюгине директор, класс достался мне не самый простой, с подводными камнями и омутами. Забегая вперед, могу сказать одно. До 1 сентября с Новиковой Ольгой Николаевной мне встретиться так и не удалось. Все пошло не по плану.